ООО «Остров». Место – Родина. Дата – 8.04.1992. Время – 13.06. Музыка – нет. Мы с Батоном вылезли из его БМВ с прожарившими крыльями, подошли к киоску. Я постучал в боковую дверь. Открыл продавец, кучерявый пацан среднего роста, в поддельных джинсах «Левайс» и кофте от спортивного костюма «Рибок». Я спросил: «Ну что, побазарил с хозяином?» «Да». «И что?» «Ничего. Не будет он брать. Ваша поповская водка говно, паленая, ею люди травятся». «С чего ты взял?» «Это хозяин так сказал. Я за что купил, за то и продаю». «Я продавец, мое дело маленькое. Можете сами с ним базарить». «Нехуй с ним базарить», — сказал Батон. «Сам, бля, прибежит. На коленях, сука, приползет». Он открыл багажник, вынул арматурину. Я сделал шаг назад. «Пацаны, вы что?» — кучерявый высунул голову в дверь. «А я тут при чем?» Батон размахнулся и ударил по стеклам. Осколки посыпались на асфальт вперемешку с пачками сигарет, жвачками, марсами. Из разбитых бутылок выливалась водка и пиво. Пятна расплывались по потрескавшемуся тротуару. Кучерявый выскочил из киоска, стряхивая с кофты осколки. Батон ударил еще несколько раз и бросил арматурину в багажник. «Вот увидишь, он сегодня позвонит и скажет: извините, пацаны, я понял, что не прав, будем вашу водку брать. Думаешь, хули тут думать, когда...» БМВ подъехал к воротам в заборе Никольской церкви. Батон просигналил. Из двери рядом с воротами вышел поп невысокого роста в рясе, забрызганной белой краской. Помахал нам рукой и открыл ворота. Мы проехали во двор, остановились у склада. На другой стороне двора несколько попов белили стену. В складе уже копошились, подоткнув рясы, два попа – отец Дмитрий и отец Петр. Петр был высоким и крепким, а Дмитрий – щуплым и маленьким. Оба с длинными патлами и бородами. Они перетаскивали с одной полки на другую ящики с иностранными буквами. Под рясой у Петра были старые вытертые джинсы, а у Дмитрия – спортивные штаны «Адидас». Мы поздоровались за руку. «Гуманитарка опять пришла. Только что там, не можем понять», — сказал Петр. «Не по-нашему написано». Он посмотрел на меня. «Ты ж вроде, Леша, понимаешь по-ихнему?» Я подошел, поглядел на коробки. «Флауру значит мука». «Ясно». Петр наклонился и поднял коробку. «Может, хлебзавод возьмет мелким оптом? В киоск или магазин несподручно. А как у вас? Что порешили насчет водочки?» «Возьмем пока два ящика. Этот, ну, который остров, что-то не хочет брать, но, может быть, передумает. Есть такая вероятность». «На все воля Божья», — сказал Петр. «А в рассвет не заезжали? Завтра заедем». Я вынул из кармана деньги и отсчитал, отдал купюры Дмитрию. Он сунул их в карман штанов, застегнул молнию на кармане. «В баньку с нами сходите?» — спросил Дмитрий. «Как раз вот натопили». «Можно и сходить», — сказал Батон. «А что там, в бане? Какая...» Мы с Дмитрием сидели в предбаннике. За дверью Петр хлестал Батона веником. «Ух, бля, заебись! Вот так, да, хорошо!» — орал Батон. «Нехорошо матом ругаться, нехорошо», — Дмитрий покачал головой. «Здесь же не церковь, а баня», — я хмыкнул. «Или по-вашему в бане тоже нельзя?» «По-нашему нигде ругаться нельзя. Бранное слово – это оскорбление Господа Бога и самого себя. Но в особенности здесь, в двух шагах от церкви». Я взял плоскую бутылку с красно-белой этикеткой «Пьер Смирнов». Налил в рюмки Дмитрию себе. «Да, что ни говори, а водка – это наш святой русский напиток», – Дмитрий улыбнулся. «Без нее никуда. Хоть, может, и кощунственно это звучит, но не было бы водки, не было бы и православия». Мы чокнулись, выпили. В дверь предбанника постучали. «Войдите», — сказал Дмитрий. Дверь открылась. Заглянули две девки колхозного вида. Блондинка в джинсовой юбке и кожаной куртке, и брюнетка в мальвинах и свитере бойс. «Здравствуйте», — сказала брюнетка. Ее подруга кивнула и улыбнулась. «Заходите, заходите, красавицы». Дмитрий привстал со скамейки. «Глянь, Алеша, не перевелись еще девушки в русских селениях, как на картинах Кустодиева. А вы раздевайтесь, раздевайтесь, красавицы. Жарко здесь, баня все-таки. Я вам пока водочки налью. Вы же, надеюсь, водочку пьете?» Он потянулся к бутылке. Девки кивнули, заулыбались, поставили сумки на лавку. Начали стягивать с себя шмотки. Дверь парилки открылась, батон высунул голову. «Секани, Петруха, какие тут гости!» «Закрывай дверь, а то пар!» — крикнул Петр. Блондинка повесила юбку на гвоздь, стала стаскивать черные трусы. От их резинки на ее большой белой заднице остался розовый отпечаток. Я дотянулся до висящих на гвозде джинсов, взял сигареты и зажигалку, поправил полотенце вокруг пояса и вышел во двор. Еще не стемнело. Небо было таким же белым и пустым, как весь день, с самого утра.